Глава 3. Опер. Старший оперуполномоченный убойного отдела, капитан Николай Бельский, несмотря на поздний вечер, сидел за своим рабочим столом и работал с материалами очередного дела. Но дело это было не совсем простое, и начальник УГРО решил сегодня никого из оперативного состава не отпускать домой, чтобы задействовать максимальное число своих сотрудников. Практически вся полиция города в эти дни стояла на ушах. В городском парке жестоко убили и ограбили сына депутата городской думы и его друзей. По городу объявлен план-перехват. А его глава даже хотел еще объявить комендантский час, но его отговорили. Власти города не хотели создавать излишнюю панику среди населения, так как этим может воспользоваться оппозиция и подтолкнуть народ к массовым протестам. Но отец погибшего парня был депутатом, и причем весьма небедным. Он имел многочисленные связи на самых верхах страны, а потому на начальника УГРО города, ко всему прочему, начал давить и министр внутренних дел. Вынь да положь ему на блюдечке с розовой каемочкой убийцу сына депутата, да еще и красивым подарочным бантиком сверху повяжи. А городское телевидение вообще обнаглело. В каждом выпуске новостей они смаковали подробности происшествия и откровенно ерничали над бессилием полиции. Делали ставки, через сколько времени она объявит о своем бессилии раскрыть преступление. Внезапно резко зазвонил телефон. «Бельский, зайди ко мне», – тяжко вздохнув, произнес начальник. Николай положил трубку и вышел в коридор. Перед дверью кабинета начальника он по-быстрому пригладил волосы и постучался. Немного выждал, пока отзовется хозяин кабинета, и открыл дверь. «Разрешите, Александр Сергеевич?» Остановившись на пороге, бодро спросил Николай. «Входи, входи». Устало махнул ему рукой полковник и указал на стул возле своего стола. Не дождавшись, пока его подчиненный зайдет и присядет, он заговорил. «Вот ты мне скажи, капитан, когда твоя группа выдаст на горы результат? Уже сутки прошли, а следователи и оперативники только беспомощно разводят руками. Что мне прикажете докладывать министру? Сверху нам дали на все про все только 3 суток. Так что осталось уже меньше 45 часов. А вот что, например, сделала твоя группа? Где твои осведомители? В центре города какие-то бомжи устраивают массовую кровавую резню. Больше 10 людей зарезали и ограбили. И никто ни сном, ни духом. Что скажешь, Бельский?» «Вы сами знаете, что с осведомителями среди бомжей работать очень трудно. Они с подозрением относятся к чужакам. А о своих говорят очень мало и неохотно», – ответил капитан. «Да и свидетели описывают каких-то весьма странных бомжей, бородатых, в лохмотьях, а пострадавшая девушка вообще заявляет, что один из бомжей был в лаптях. Но это заявление я пока отношу к повышенному эмоциональному возбуждению потерпевшей. А так, вроде пока действительно все указывает на бомжей, но больно уж профессионально они расправились с нападавшими». «Ты хочешь мне сказать, что сын депутата сам напал на вооруженных тесаками бомжей?» «У меня сложилось именно такое впечатление, Александр Сергеевич». «Ну ладно, может и захотела молодежь погулять. Да вот неудачно как-то у них вышло. Но ты же опытный оперативник, Николай. А деньги? Неужто бомжи их совсем не берут?» С сомнением спросил начальник отдела. «В прошлом году тебе даже выделили фонд на специальные операции». «Этот фонд еще в прошлом году успел закончиться, товарищ полковник. Да и не всегда деньги могут решить проблему. Не каждый бомж рискнет на своих доносить. У бомжей свои суровые законы. Поутру его тело могут обнаружить без признаков жизни. Поэтому, может, и молчат о серийном убийстве, и все пытаются отрицать. Я их, конечно, могу понять. Никто из них не хочет взять на себя ответственность за убийство 11 человек, да еще и совершенное с особой жестокостью». «А что говорят наши эксперты?» «Составлен фоторобот предполагаемых преступников. В базе МВД информации по ним нет. Я лично с этим фотороботом облазил все местные бомжатники. И ничего, никаких зацепок по делу. До сих пор отмыться никак не могу. Воняет, как из старой мусорной ямы». «Это я уже заметил, когда ты ко мне еще в кабинет вошел. Но это дело поправимое. Выветрится. А кинологи что-нибудь нашли?» «Собака след взяла, но уперлась в стену старой заброшенной будки. Там следы предполагаемых преступников оборвались». «Может, на крышу запрыгнули?» «Высоковато. 3 метра, не меньше. Даже олимпийский чемпион не осилит. Куда там полуголым бомжам?» – пожал плечами Николай. «Да, может, лестница там была?» «Нет, товарищ полковник, вдоль всей стены прошлись. Не было там ничего, что можно было бы использовать для преодоления высоты». «Ну и что ты намерен делать дальше, капитан?» «Никто еще не отменял старую добрую ловлю на живца», – ответил Николай. «Как я понял, наши бомжи очень любят золотишко. На это их и купим. Так что мне срочно нужны хорошие золотые украшения». «Ты что, сережки и кольца на себя нацепишь, капитан?» – усмехнулся полковник. «А мы попросим их надеть нашего очаровательного эксперта», – улыбнулся Николай. «Елену Михайловну?» «Ее, Александр Сергеевич». «А вот ей я приказать никак не могу. Оперативная работа не входит в круг ее прямых должностных обязанностей». «Тогда мне снова придется за свой счет вести Лену в ресторан», – улыбнувшись, пожал плечами Николай. «Тебе я тоже не могу приказать вести нашу Лену в ресторан. На рестораны у нас тоже нет фондов», – машинально ответил начальник УГРО, но тут же спохватился и заинтересованно спросил. «А вы что это, жениться с Леной собрались? Почему я об этом от тебя узнаю последним?» «Если действительно дойдет до свадьбы, вы, Александр Сергеевич, будете у нас посаженным отцом». «Вот спасибо, Николай. Уважил старика. Ловлю тебя на слове. Ну, давай, действуй. Завтра утром жду от тебя рапорт о задержании преступников». «Не подведу вас, товарищ полковник». «Если бы я в тебе сомневался, ты бы у меня не работал, Бельский. И Елену Михайловну береги, как зеницу ока. Она у нас в управлении одна такая. Не дай бог что, шкуру с тебя спущу. Вот так и знай. Так что береги свою невесту». Через полчаса опер был уже у Лены в кабинете с шикарными розами и коробкой ее любимых конфет. Вытащив подарки из-за спины, он широким жестом положил их перед ней на стол. «Привет передовикам сыска!» – обогнув стол и поцеловав Лену в щеку, шепнул ей на ушко Николай. «Опять тебе моя помощь понадобилась, хитрец!» Она осторожно взяла цветы, опасаясь острых шипов, и с наслаждением вдохнула их сладкий аромат. «Ох, ловелас! Знаешь, чем очаровать беззащитную женщину?» – улыбнулась Лена. «Ты-то и беззащитная!» – усмехнулся Николай. «А у кого черный пояс по айкидо?» «Да ладно тебе! Ставь чайник, будем пить чай, раз уж принес конфеты. Не пропадать же добру!» «Леночка, я, конечно, с превеликим удовольствием попью с тобой чай, но времени у меня мало, так что долго засиживаться не могу. Александр Сергеевич мне уже всю плешь проел, вынь да положь ему вчерашних мясников». «Так вот почему ты ко мне пришел. А то цветы, конфеты, комплименты. Сказал бы сразу, что хочешь пригласить меня на служебное свидание». «А не зря ты у нас самый лучший эксперт в управлении. Мне действительно нужна твоя помощь, Ленка», — улыбнулся Николай, опуская чайные пакетики с мятой в кипяток. «После окончания дела любой ресторан на твой выбор. Ну как, поможешь мне?» «Так уж и любой», — улыбнулась в ответ лучший эксперт управления. «Ну, в пределах разумного, конечно», — спохватился Николай. «Я же еще пока только капитан. Вот будет у меня генеральская зарплата, вот тогда действительно сможешь выбрать любой ресторан». «Это можно воспринимать как предложение?» — спросила Лена, и щеки у нее непроизвольно зарделись. «Вот как только стану генералом, мы сразу с тобой и поженимся», — отшутился Николай. Он поставил перед девушкой кружку с чаем, а себе взял свою любимую, большую и пузатую. «Все вы, мужики, одинаковы. Как что-то нужно, так цветы и конфеты, а как серьезный вопрос, так в кусты». Надулась Лена и обиженно отодвинула кружку. «Ладно, Ленка, поймаем мы с тобой этих бандитов и сразу поженимся», — подвигая ей обратно кружку, улыбнулся Николай. «Правда? Не врешь?» — с недоверием спросила девушка. «Слово офицера! Точно поженимся!» «Тогда выкладывай, с чем ко мне пришел?» Чутье оперативника подсказывало Николаю, что его подопечные приглядели для своего промысла большой тенистый парк не на одну ночь, а поэтому обязательно рано или поздно, но себя снова проявят. Вопрос только, когда и где. Сейчас бандитам после массового убийства, по логике, нужно было бы на некоторое время залечь на дно. Но у Николая не было времени долго ждать. Начальство требует результат сейчас. а конкретных зацепок и наводок пока нет. Поэтому капитан решил начать негласное наблюдение за парком прямо с сегодняшнего вечера. Он рассчитывал на то, что если бандиты столь агрессивны и с мозгами у них не все в порядке, то они могут наплевать на предосторожность и вновь появиться в парке в любое время. Даже наоборот, могут появиться именно сейчас, когда их никто и не ждет. Кроме того, они скорее всего и жить должны где-то на территории парка. Обычно бомжи сильно не заморачиваются, хотя он с супергруппой излазил парк вдоль и поперек, но не нашел никаких следов их присутствия. «Но должны они быть где-то здесь, совсем рядом», – думал Николай, а своему чутью Николай доверял на 100%, иначе бы и жив уже давно не был. Поэтому сегодняшний вечер он провел в парке, успевшим за пару дней получить в народе лихую порцию недоброй славы. У входа в парк стоял автобус с ОМОНовцами, готовыми в любой момент по его сигналу прибыть в указанную точку парка. Но сейчас они были далеко, потому что Николай с Леной забрались в самый его дальний угол. И до прибытия группы поддержки нужно было суметь некоторое время продержаться самостоятельно против троицы отморозков с длинными ножами. Время шло за полночь, и в парке уже не было ни души. Конечно, когда по телевизору в каждом выпуске новостей показывают многочисленные окровавленные трупы, за версту будешь обходить этот парк, особенно ночью. Одно пока скрашивало оперативное бдение Николая – это присутствие Лены. Для ночи она оделась весьма легко и вызывающе. Золото на ней было прям как в хорошем ювелирном магазине, и Николай всерьез опасался за ее жизнь. Какое там айкидо против трех мужиков с мясницким оружием? Поэтому он надеялся больше на себя и поспудно переживал, отчего даже целоваться ему совершенно не хотелось. Он прижимал замерзшую Лену к своему боку и заодно поглядывал по сторонам, реагируя на каждый шорох. Вроде пока было тихо. И Николай достал из пакета термос. Наученный уже не одной ночью бдения, он теперь зачастую брал его с собой, наливая в него хороший крепкий кофе. «По-моему, они сегодня не придут», – сказала Лена, принимая от Николая чашку горячего, ароматного напитка. «Может и так, но у нас с тобой нет выбора. Мы должны их поймать во что бы то ни стало». «Глупо себя ощущать подсадной уткой», – поуютнее пристраиваясь рядом с Николаем, с улыбкой произнесла Лена. «Но с тобой я согласна и на такую должность». «Я и сам себя по-дурацки чувствую, из-за того, что вынужден тебя подставлять. Ты уж прости меня». «Не бери в голову. Мы же в полиции работаем и делаем одно общее дело. У тебя нет другого варианта, а жертв от этих мясников-маньяков, по-моему, и так уже хватило. Никогда еще в нашем городе разом не хоронили чуть ли не полтора десятка молодых парней, зарезанных, как свиньи на скотобойне. На фотографии с места преступления даже смотреть было страшно. Так что наша задача с тобой их остановить, пока они не наделали еще больше бед». «Это-то верно, но мне за тебя сильно боязно, Лена. Пока наши ОМОНовцы подскочат, куча неприятностей». И тут Николай прервался. Он почувствовал, что за их спинами кто-то появился. Опер медленно повернул голову и увидел перед собой бородатого мужика в странной одежде. Он почему-то вспомнил про лапти и взглянул ему на ноги, но мужик был в видавших виды коротких сапожках, правда, без каблуков. Зато на поясе у него висели ножны, а в них то ли нож, то ли короткий меч. По крайней мере, это было чуть ли не с ладонь широкое лезвие, более полуметра в длину. Пока он рассматривал мужика и его оружие, Лена шепнула ему на ухо. «Оглянись, из кустов еще двое таких же вышли, и один из них в лаптях. Так что это наши клиенты». Николай рассчитывал увидеть настоящих бомжей в китайских обносках, но перед ним были мужики прямо из какой-то исторической киноленты. И это на время выбило его из колеи. Рация для связи с ОМОНовцами была у него под курткой. И теперь он хотел незаметно засунуть туда руку, но услышал резкий окрик бородатого мужика. «Сяди смирно, мил человек! И не заставляй меня принимать грех на душу!» Казалось бы, по комплекции мужик выглядел увольнем и резвостью отличаться не должен, но это оказалось весьма обманчивое впечатление. В следующее же мгновение Николай почувствовал под лопаткой острие лезвия ножа. А когда он попытался шевельнуться, то холодное железо легко проткнуло ему кожу, и по спине потекла теплая струйка крови. «Пускай твоя краля скидывает свои цацки, и тогда останетесь живы. «Благодарите Бога, что я сегодня добрый», – прорычал главарь банды, грозно поглядывая то на Николая, то на его спутницу. Лена попыталась протянуть руку за спину, где под короткой курточкой за пояс джинсов был заткнут револьвер, но бородач в лаптях приставил к ее груди полуметровый тесак. «По волосам вроде как баба, а в штанах и куртке, прям как мужик какой-то», – с недоумением спросил тощий. «А пес с ними? Некогда нам с ихними штанами разбираться. Забирай с девки цацки и айда, пока опричники вновь не заявились». Мужик в лаптях мгновенно сорвал с шеи Лены кулон с цепочкой и посмотрел на ее уши и руки. «Давай, сережки, сюда, да и кольца скидывай поскорее. А вошкаться будешь, порешу и сам все сниму». Лена медленно снимала сережки и кольца. Она видела, что Николай пытается незаметно дотянуться до кнопки вызова на рации. «Шевелись, бесовское отродье! Вырядилась мужика! Совсем стыд свой потеряла, шлюха!» Рявкнул главарь на Лену, и вот этого Николай уже стерпеть не смог. Он мгновенно развернулся в полоборота к главарю, который держал у его спины длинный нож, большой, похожий на секиру. Затем сделал обратный захват руки и резко вывернул ее, обезоруживая противника. Почти одновременно он нанес удар пяткой ноги в солнечное сплетение бандиту в лаптях. Тот отлетел от Лены, загнулся и стал беспомощно хватать ртом воздух. Глаза у него выпучились, лицо посинело, а Лена тем временем быстро вскочила на ноги и завернула ему руку с ножом за спину. Длинный нож выпал из рук бандита, а она уже взяла ее на излом. Он закричал от боли, а Лена завалила его лицом вниз на землю и уже надевала на него наручники. Один из троицы был задержан. Николай в это время перекувыркнулся через лавку и уже стоял перед главарем. Тот выставил перед собой руки, видимо, хотел схватить Николая. Но, увидев его рост и комплекцию, лишь криво усмехнулся. Выхватил из ножен второй нож и стал им перед собой нервно размахивать. В это время опер вспомнил о третьем бандите, попятился назад, чтобы его не достали ножом, и быстро оглянулся. Он спиной чувствовал, что Лене сейчас угрожает опасность, и не ошибся. Она сидела верхом на заваленном бандите, а к ней с ножом со стороны спины подкрадывался тот самый третий. И она сейчас его не видела. «Ленка, сзади!» – крикнул Николай. Девушка обернулась. За ее спиной стоял мужик с бегающими от вожделения глазами и щерился. Он, ухмыляясь, поглядывал на ее обнажившуюся спину. В пылу борьбы коротенькая курточка и майка на девушке задрались и напоказ выставили красивое, молодое, загорелое тело. Разбойник откровенно разглядывал девушку. Похоже, он уже и забыл, что должен не стоять с открытым ртом, а помогать своему подельнику. Лена уже успела затянуть наручники на руках поверженного бандита, поэтому ее руки теперь были свободные. Она потянулась за револьвером, но его за поясом джинсов не было. Девушка оглянулась. Револьвер лежал в 3 метрах от нее, рядом со скамейкой, так что до него было не дотянуться. Тогда она сделала обратный кувырок через спину и с удовольствием, со всей силы заехала ногами в пах сластолюбцу. Тот скрючился от боли и заорал во все горло. Николай увидел, что с Ленкой все в порядке, и успокоился. Он полез за пазуху, чтобы достать из наплечной кобуры пистолет, но ему не хватило именно того мгновения, на которое он только что отвлекся. Он только еще поворачивался лицом к главарю, как внезапно почувствовал болезненный удар в левый глаз. Ему еще повезло, это была только рукоятка ножа, а не его лезвие. В противном случае Николай был бы уже не жилец. Оказалось, что главарь метнул нож в капитана и тут же бросился на утек. Николай схватился за глаз и, превозмогая боль, посмотрел на Лену. Она уже успела справиться и со вторым бандитом, а теперь надевала ей ему наручники. «Ленка, вызывай ОМОНовцев, а я попробую догнать главаря!» – крикнул Николай и со всех ног рванул за убегающим бандитом. Бежать было неудобно. Сильно болел глаз, но капитан, зажмурив его, старался бежать быстрее, чем на внутриведомственной проверке. Он выкладывался по полной и уже почти догнал главаря, но впереди показалась какая-то будка, и бородач успел забежать за угол. Николай выскочил тут же вслед за ним, но только успел увидеть, как главарь занес руку над стеной и чем-то по ней провел, и тут же скрылся. «Наверняка там должна быть дверь или пролом», – подумал Николай и рванул к тому месту, где только что стоял бандит. Стена оказалась довольно длинной, и пока он добежал, главаря и след простыл. Опер остановился. Перед ним в стене был пролом, а за ним какое-то помещение. Николай вошел в него. Света от парковых фонарей едва хватало на освещение пустого зала, так что было достаточно мрачновато. Он осмотрелся, никого в помещении не было, только на противоположной стене что-то чернело. Николай подошел поближе, чтобы получше рассмотреть, а когда он наклонился над странным черным предметом, торчащим из стены, то понял, что это останки человеческой руки. Внезапно в подземелье стало темно. Он посмотрел туда, где еще совсем недавно был проем и хорошо виден парк. Но там теперь было совершенно темно. Николай медленно и осторожно с вытянутыми вперед руками пошел дальше. Руки наткнулись на каменную преграду. Он на ощупь прошелся вдоль всей стены от одного угла до другого, но пролома нигде не было. «Только что ведь был», – пробормотал Николай. Ладони ощущали старый шершавый камень. Он прочной стеной отгородил его от парка. Капитан присел на корточки, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Теперь ему предстояло не только найти бандита, но и постараться выбраться из темницы. Он вспомнил про рацию и решил пообщаться с ОМОНовцами, чтобы узнать, как там дела, как себя чувствует Ленка. Но сколько ни пытался вызвать их, ответа не было. Динамик рации только шипел. Ни на одном из каналов не было даже признаков жизни. Эфир будто вымер. Тогда Николай достал сотовый, но и тот упорно показывал отсутствие зоны. «Черт!» – выругался вслух Николай. «В самый нужный момент, как всегда, нет связи».